Я иду с тобой. Она сжала его руки. Мы так договорились. Не будь глупой. Теперь все становится гораздо опасней. Это не важно. Трейс отпустил ее руки и, поднявшись, направился к окну и прикурил очередную сигарету. Что, черт возьми, он сделал такое, чтобы заслужить такое доверие? Он не знал ответа на этот вопрос и не знал, как заставить ее внять голосу разума. «Я уже говорил, что у меня нет времени нянчиться с тобой, а я сказала, что могу сама о себе позаботиться». Она положила руку, еще хранившую тепло его прикосновений, к себе на колени и обернулась к Эдисону. «Я играла роль женщины Кабо. Поэтому ни у кого не возникнет вопросов, если я отправлюсь с ним, в Сефру. Если мне придется ждать там, я согласна. Надеюсь, вы не станете силой задерживать меня, в противном случае ваши действия получат огласку. Я поеду с агентом О'Харли». Эдисон не ожидал такого упорного сопротивления. В сведениях от Джиллиан говорилось, что она... «Вдохновенный ученый, законопослушная и тихая женщина, я вовсе не собираюсь применять к вам силу, доктор Фитцпатрик, но позвольте спросить, что произойдет, если ваш обман раскроют и отправят вас к Хусаду?» «Тогда я найду способ убить его». Она произнесла эти слова совершенно бесстрастно. Это решение она приняла на рассвете, всю ночь напролет пытаясь разобраться в себе. И именно ее невозмутимость и простота заставили Трейса обернуться и во все глаза уставиться на нее. «Я никогда не позволю ему воспользоваться моими знаниями и умениями, над которыми я работала всю жизнь. Не позволю ему обернуть их против других людей. Проект «Горизонт» разрабатывался не для таких, как он. Один из нас умрет, прежде чем он получит результаты». Эдисон стянул с носа очки и принялся протирать их белоснежным носовым платком. «Я восхищаюсь вашей преданностью, доктор, и уважаю ваши чувства. Однако у агента О'Харли скоро будет дел не в проворот». «Она не уступит», — откликнулся Трейс. Эдисон снова нацепил очки. «Она — гражданское лицо и их цель!» «Она не уступит», — повторил Трейс, и их с Джиллиан взгляды встретились. «Я могу использовать ее. Кабо путешествует с женщиной, как обычно. В таком случае мы привлечем еще одного агента. Джиллиан уже видели со мной, и она пойдет, даже если МСБ не даст разрешения, так что лучше нам использовать ее желание себе во благо». Дело было не в численном превосходстве. Эдисон и раньше оказывался в ситуации, когда оппонентов было больше. Здесь существовала опасность провала операции, если хоть немного изменить уже существующую картину. Джиллиан Фитцпатрик не принадлежала к числу его людей, но если она настаивала на том, чтобы рисковать своей жизнью, МСБ использует ее. «Отлично. Я не могу остановить вас, но и не одобряю ваше решение. Надеюсь, вы не пожалеете об этом, доктор?» «Не пожалею. А теперь о ваших записях. Поскольку вы отказываетесь вернуться со мной в Мадрид, я должен настоять, чтобы вы передали мне записи результатов по проекту «Горизонт», чтобы я смог сохранить их». «Конечно. Я написала их». «Она записала их техническими символами», — прервал ее Трейс. Он метнул на нее холодный пронзительный взгляд, заставив умолкнуть. «Скорее всего, вы ничего не сможете понять. Не сомневаюсь, что наши ученые смогут их расшифровать. Вы отдадите мне их?» «Конечно». «Теперь вы несете за нее ответственность», — вполголоса произнес Эдисон, когда Джиллиан вышла из комнаты. «Мне не нужны потери среди гражданского населения». Я позабочусь о ней. Посмотрим, что у вас получится. Эдисон встал и пригладил ладонью остатки волос. По крайней мере, без этих записей она не сможет все испортить окончательно. Джиллиан вернулась в комнату с аккуратно сложенными бумагами. Это все записи по моим разработкам. Благодарю вас. Эдисон взял бумаги и засунул в свой портфель. Он щелкнул кодовым замком и выпрямился. Если передумаете, просто попросите у Харли связаться с нами. Я не передумаю. Тогда прощайте, доктор. Он покачал головой. Надеюсь, когда все это закончится, вы спокойно сможете работать вместе с братом над проектом «Горизонт». Он коротко кивнул Трейсу. Связывайтесь со мной через каждые 6 часов. Джиллиан дождалась, когда за ним закроется дверь, а затем уселась на край кровати. Совершенно неподходящий начальник. Ты часто имеешь с ним дело? К счастью, нет. Он отхлебнул из своей чашки, но кофе уже остыл. Не все начальство в МСБ похоже на него. Это хорошая новость для свободного мира. Она подождала, пока он 2 раза обошел комнату и заговорила снова. У меня есть вопросы. Я должен удивиться? Не мог бы ты сесть? Она указала на стул, то ли взволнованно, то ли весело. Вон туда. На таком расстоянии ты не сможешь случайно до меня дотронуться. Трейс смерил ее пристальным взглядом. Я не дотрагиваюсь случайно. Ну что ж, тогда все понятно. Джиллиан помолчала. Сгорая от нетерпения, он сел на стул. Почему ты передумал? Насчет чего? Насчет меня. Просто не мог согласиться с Эдисоном. Джиллиан скрестила руки и проговорила с терпением учительницы из воскресной школы. Думаю, я имею право на искренний ответ. Я говорю искренне. Он прикурил сигарету. Я именно это имел в виду. Думаю, ты неплохо справишься. Твоя лесть лишает меня дара речи. Послушай. Я считаю, что ты больше других поставила на карту. Возможно, ты заслужила право участвовать в операции. Он наблюдал ее сквозь клубы сигаретного дыма. Вот, пожалуй, и все. Или все, что ей положено знать, подумала Джиллиан. И пока решила с этим смириться. Хорошо. А теперь объясни, почему ты не хочешь, чтобы Эдисон узнал о том, что я немного изменила записи. Потому что настоящие результаты хранятся в твоей памяти. И, думаю, там они и должны оставаться. Он твой начальник. Разве ты не обязан быть с ним честным? Прежде всего, смелость. Потом уже правила. Джиллиан немного помолчала. Она с уважением отнеслась к его словам, восхищаясь им, потому что он действительно сказал правду. Разве не поэтому она доверилась ему? Ты как-то раз обмолвилась, что, кажется, поняла, почему мистер Форестер не связался сразу же с МСБ. Думаю, пришло время рассказать мне.